хороший пистолет и стальной бампер в качестве удобной опоры для кисти. Я улыбнулся. Я ждал. А затем у меня за спиной раздался звук глухого удара, и от Шеридана полетели осколки. Раздалось гудение, словно на меня летел снаряд размером с Volkswagen. Я быстро обернулся и успел увидеть, как старый танк разваливается на куски, словно в него врезался поезд. Он подскочил на целый фут над землей. Фанерный камуфляж разлетелся в щепки, а пушка медленно развернулась и рухнула на песок в 10 футах от меня. Взрыва я не услышал, лишь глухой скрежет металла о металл. А потом наступила жутковатая тишина. Я повернулся назад, оглядел открытый участок. Маршал все еще оставался в домике. Затем над моей головой промелькнула тень, и я увидел снаряд. Казалось, он летит очень медленно. Оптический обман, как это иногда бывает при стрельбе дальнобойной артиллерии, снаряд описал надо мной идеальную дугу и ударил в песок в 50 футах от меня. В воздух поднялся огромный плюмаж пыли и песка. И опять взрыва не последовало. Они стреляют в меня учебными снарядами. До моих ушей долетел далекий вой двигателей, а потом я уловил лязг гусениц. Рев двигателей усилился. Танки мчались в мою сторону. Раздался грохот. Выстрелила большая пушка. Затем ничего. В следующее мгновение загудел воздух, и вновь глухой звук удара металла о металл. Новое попадание в Шеридан, и опять снаряд не разорвался. Учебный снаряд ничем не отличается от обычного. Он имеет такие же размеры, только нет боеголовки. Это просто кусок металла, как пуля из пистолета. Вот только снаряд имеет ширину в 5 дюймов и длину в фут. Маршал предложил им сменить тренировочную цель. Вот о чем он вел переговоры по радио. Маршал приказал своим парням вернуться и стрелять по его собственной позиции. Они не могли поверить своим ушам. «Повторите, повторите!» И маршал подтвердил. Он отдал им новый приказ, чтобы прикрыть свой побег. «Сколько здесь танков? Сколько времени у меня осталось? Если 20 танков начнут вести огонь по этому участку, то достаточно быстро они меня накроют. Пройдет не более нескольких минут». Тут все было ясно. Закон средних чисел даст необходимый маршалу результат. Получить ранение пулей размерами 6 дюймов на фут — удовольствие небольшое. Даже если меня слегка заденет, мало не покажется. 50-фунтовый кусок металла, ударив хаммер, за которым я прятался, превратит его в кучу мелких обломков, острых, точно заточенные клинки. Даже без боеголовок одной только кинетической энергии будет достаточно. Эффект получится таким же, как если бы рядом разорвалась ручная граната. Я услышал «бум! Бум!» к северу и к западу от себя. Низкие глухие звуки. Две пушки выстрелили одна за другой, но теперь они были значительно ближе. Зашипел воздух. Один снаряд улетел далеко в сторону, но другой падал по пологой траектории и угодил прямо в бок Шеридана. Он пробил танк насквозь, как пуля пробивает консервную банку. Если бы здесь находился подполковник Саймон, он смог бы пересмотреть свои представления о будущем. И вновь выстрелили пушки одна за другой. Нечеткий залп. Взрывов не было. Но жуткий рев воздуха был еще хуже. В нем слышалось нечто утробное и отвратительное. Воздух шипел. снаряды падали на землю с глухим мертвым стуком, а когда металл ударял по металлу, казалось, сражаются на мечах древние великаны. Здоровенные куски растерзанного Шеридана кувыркались в воздухе и падали на песок, вздымая тучи пыли. Воздух потемнел от поднявшегося песка. Я начал задыхаться. Маршал все еще оставался в домике. Я продолжал прятаться за Хаммером, держа наготове беретту. Ждал. Старался, чтобы моя рука не дрожала. Смотрел в пустое пространство между домиком и своим Хаммером, не сводя с него глаз. Я не понимал, что происходит. Маршал должен был сообразить, что дольше ему нельзя ждать. Он вызвал бурю металлического града. Нас атаковали танки «Абрамс». В любую секунду один из снарядов попадет в мой «Хаммер», и единственный путь к спасению исчезнет прямо у него на глазах. Еще немного, и на мой «Хаммер» обрушится снаряд. Законы средних чисел это гарантируют. А, возможно, сначала снаряд попадет в домик, и маршал погибнет под обломками. Что-нибудь в таком духе обязательно случится. Наверняка. Иначе быть не может. Так какого же дьявола он ждет? Потом я немного приподнялся и посмотрел на домик. Теперь я знал, что он задумал. Самоубийство. Я уже предложил ему гибель от пули полицейского, но он предпочел смерть от танкового снаряда. Он видел мое приближение и понял, кто я такой. Как Вассали Кумер, он весь день в оцепенении ждал, когда произойдет неизбежное. И вот оно, наконец, произошло. В облаке пыли появился Хаммер. Он подумал и принял решение, и вызвал танки. Он погибнет, но заберет с собой и меня. Танки находились уже совсем рядом. Не более чем в 800 или 900 ярдах. Я слышал скрежет и лязг гусениц. Танки продолжали быстро приближаться. Вероятно, они разворачивались веером, как написано в учебниках. За ними тянулись шлейфы пыли. Они образовали перемещающийся полукруг с направленными внутрь огромными пушками, подобными спицам колеса. Я отполз немного назад и посмотрел на свой «Хаммер». Если я попытаюсь до него добежать, то маршал пристрелит меня, оставаясь за стенами домика. 25 ярдов открытой земли мне преодолеть так же трудно, как ему. Я ждал. Раздался звук выстрела, и снаряд с глухим кряканьем ударил в землю. Я вскочил и побежал в противоположном направлении. Снаряд угодил в «Шерман», а следующий попал в «Хаммер» маршала и окончательно его разворотил. Я бросился на землю возле северного угла домика, перекатился и прижался к основанию стены, слушая, как металлические осколки ударяют в шлакобетон, а останки Шеридана со скрежетом разваливаются на части. Танки были уже совсем рядом. Я слышал, как менялся шум двигателей, когда они поднимались на холмики, а потом спускались в низины. Слышал, как лязгают гусеницы, задевающие о выбоины в земле. Слышал, как шумит гидравлика, когда перемещаются пушки, готовясь к новым выстрелам. Я встал на ноги и выпрямился. Протер глаза. Шагнул к железной двери. Увидел блестящий след, оставленный моей пулей. Я знал, что маршал либо стоит у южного окна, дожидаясь, когда я побегу к своему «Хаммеру», либо выглядывает в западное окно, надеясь увидеть мое тело рядом со своей разбитой машиной. Я знал, что он высок и правша. Я зафиксировал абстрактную цель в своем сознании, поднял левую руку и положил ее на ручку двери. Я ждал. Следующие выстрелы были произведены с такого близкого расстояния, что звуки слились в один. Я распахнул дверь и вошел внутрь. Маршал стоял прямо передо мной. Он смотрел в другую сторону, на юг. Его освещал падающий снаружи свет. Я прицелился в его правую лопатку и нажал на курок. И в это время снаряд сорвал с домика крышу. Все внутри моментально заполнилось пылью, рухнули балки, сверху посыпались проржавевшие куски металлической крыши и бетона. Я упал на колени, а потом меня бросило вперед и чем-то придавило. Я больше не видел маршала. Тем не менее, я привстал на колени и руками отбросил обломки. Пыль по спирали выносила вверх, и я разглядел голубое небо над головой. Со всех сторон доносилось лязганье гусениц. И вновь раздался бум, и передний угол домика напрочь снесло. Только что он был, и вдруг исчез. Только что здесь находилась стена из шлакобетона, и вот осталась лишь струя серой пыли, несущаяся на меня со скоростью звука. Пыли внутри было так много, что уже ничего невозможно было разглядеть. Лишь яркие лучи солнца передо мной, яркий свет впереди, темнота за спиной. Я продолжал двигаться вперед. Я нашел МАК-10 с расплющенным дулом, отбросил его в сторону и сделал еще шаг. Нашел лежащего на полу маршала. Он не шевелился. Я наклонился, схватил его за ворот и посадил. Затем потащил к передней стене. Прислонился к ней спиной и стал подниматься, нащупывая окно. Пыль ела глаза и набивалась в рот, и я все время отплевывался. Я поставил маршала на ноги, перекинул его через подоконник и вытолкнул наружу. Затем выпал из окна вслед за ним, встал на четвереньки, вновь схватил его за ворот и поволок прочь от дома. Снаружи пыли было уже меньше. Я увидел танки слева и справа. До них оставалось ярдов 300. Много танков. Горячий металл в ярком солнечном свете. Они взяли нас в клещи, образовав почти идеальный круг. Двигатели работали на холостом ходу. Пушки были опущены. Стрелки целились через открытые прицелы. Я снова услышал «бум!», увидел яркую вспышку, вырвавшуюся из дула одной из пушек, и танк слегка откатился назад от отдачи. Я увидел, как снаряд перелетел через нас. Увидел его в воздухе. Услышал, как он со щелчком преодолевает звуковой барьер. Так ломается шея. Услышал, как он врезается в остатки домика. Ощутил, как мне на спину опускается пыль и мелкие каменные осколки. Я упал лицом вниз и замер, оказавшись в ловушке на ничейной земле. Затем выстрелил другой танк. Я видел, как его оттолкнуло назад отдачей. 70 тонн подбросило так сильно, что передняя часть поднялась в воздух. Снаряд пролетел у меня над головой. Я вновь начал двигаться, продолжая тащить за собой маршала. Я полз сквозь пыль и грязь, и мне казалось, будто я плыву. Я не знал, какой приказ отдал маршал по рации, не знал, какой приказ они получили прежде. Вероятно, он сообщил танкистам, что покинул домик. Может, приказал им не обращать внимания на Хаммер? Не по этой ли причине они просили подтвердить приказ? Может быть, он сказал, что Хаммер — это их мишень, а они не могли ему поверить. Но я знал, что они будут продолжать стрелять. Они не могли нас видеть. Пыль несло над землей точно дым, а видимость из Абрамса всегда оставляла желать лучшего. С тем же успехом можно смотреть через хозяйственную сумку, в днище которой сделана маленькая квадратная дыра. Я немного подождал, пытаясь разогнать пыль и вглядываясь вперед. Грудь сотрясала кашлем. Мы находились совсем рядом с моим Хаммером. Он выглядел вполне прилично. Казалось, он совсем не пострадал. Пока. Я вскочил, подхватил маршала и пробежал последние 10 футов. Мне удалось распахнуть дверцу и впихнуть маршала на пассажирское сиденье. Потом я залез внутрь, прямо через него, и уселся за руль. Нажал на большую красную кнопку и включил двигатель, а потом надавил на педаль газа с такой силой, что «Хаммер» рванулся вперед, а дверца захлопнулась сама. Включив дальний свет, я утопил педаль газа и помчался вперед. «Саммер» могла бы мной гордиться. Я ехал прямо на линию танков. 200 ярдов, 100 ярдов. Выбрав подходящее место, я направил «Хаммер» в просвет между двумя танками и промчался между ними на скорости 80 миль в час. Проехав милю, я сбросил скорость. Еще через минуту я остановился. Маршал был жив. Однако он потерял сознание и был весь в крови и мелких царапинах от осколков. Я сделал удачный выстрел. На его правом плече виднелось сквозное ранение. Его кровь смешалась с цементом и стала похожа на темно-бордовую пасту. Я пристроил его поудобнее на сиденье и пристегнул ремнем. Потом вскрыл пакет первой помощи, наложил удерживающую повязку на плечо и сделал укол морфия. На лбу я написал ему специальным карандашом «М», как это положено делать в полевых условиях. Теперь врачи в госпитале не допустят передозировки. Потом я вылез из машины и немного погулял на свежем воздухе. Только теперь я получил возможность откашляться и немного привести в порядок форму. На теле у меня появилось множество мелких синяков, но серьезных ранений не было. С расстояния 2 миль до меня доносились звуки стрельбы. Наверное, они ждут приказа о прекращении огня. Что ж, им придется расстрелять весь боезапас. На базу я ехал медленно, тщательно следуя колее. Вскоре маршал пришел в себя, и я увидел, что он приподнял голову. И хотя он был накачан морфием, а его правая рука оставалась бесполезной, я предпочитал сохранять осторожность. Если он схватит руль левой рукой, то может вынудить меня съехать с колеи, и мы наткнемся на неразорвавшийся снаряд или на черепаху. Поэтому я снял правую руку с руля и ударил его между глаз. Это был хороший удар, и маршал снова отключился. Что называется, ручная анестезия. Он так и не пришел в себя до возвращения на базу. Я сразу же поехал к госпиталю, вызвал Франца по телефону и приказал охранять маршала. Как только появились военные полицейские, я обещал им медали и повышение по службе, если с их помощью маршал окажется в зале суда. Я попросил их зачитать маршалу его права, как только он придет в себя, и предупредил, что он может попытаться покончить с собой. Потом я поехал в офис Франца. Моя полевая форма была в ужасном состоянии, да и сам я выглядел ничуть не лучше, поскольку Франц рассмеялся, увидев меня. «Да, ловить стратегов письменного стола нелегко», — заметил он. «Где Саммер?» — спросил я. «Посылает телекс в офис ГВП», — сказал он. «Или говорит по телефону». Примечание. ГВП. Генеральный военный прокурор. Конец примечания. «Я потерял твою беретту», — сказал я. «Где?» «Там, где отряду археологов потребуется 100 лет на поиски». «А мой Хамви? В порядке?» «Во всяком случае, в лучшем состоянии, чем Хамви маршала». Я нашел свою сумку и пустой номер для приезжих офицеров. Там я долго стоял под горячим душем. Потом переложил все вещи из карманов порванной полевой формы в новую. Остатки старой я решил выкинуть. Любой интендант посчитал бы, что я поступил правильно. Переодевшись в чистую форму, я немного посидел на кровати. Подышал. И вернулся в офис Франца. Там я нашел Саммер. Она выглядела счастливой. В руках она держала новую папку. Я обратил внимание, что в ней уже много страниц. «Мы в порядке», — сообщила она. «Люди из офиса ГВП сказали, что мы совершили правомочные аресты». «Ты уже подготовила дело для суда?» «Они говорят, что потребуется признание». Я ничего не ответил. «Завтра нам необходимо встретиться с прокурорами в Вашингтоне», — сказала Саммер. «Тебе придется сделать это без меня», — сказал я. «Я буду в другом месте». «Почему?» Я не ответил. «Ты в порядке?» «Вас или Кумер начали говорить?» Она покачала головой. «Молчат, как рыбы. Люди из офиса ГВП сегодня вечером полетят с ними в Вашингтон. Им будут назначены адвокаты». «Что-то здесь не так», — сказал я. «Что?» «Все получилось слишком просто». Я немного подумал. «Нам необходимо немедленно вернуться в Берд». Франц одолжил мне $50 и выдал две пустые подорожные. Я подписал их, а потом поставил подпись Леона Гарбера, хотя он находился в тысячах миль отсюда, в Корее. Франц отвез нас в аэропорт. Ему пришлось воспользоваться штабной машиной, поскольку его «Хаммер» был залит кровью маршала. Автострада оказалась пустой, и мы доехали быстро. Я сдал свою сумку в багаж. На сей раз мне не хотелось брать ее с собой в салон. Мы взлетели в 3 часа дня. Весь визит в Калифорнию занял ровно 8 часов.